Да, дорогие братья и сестры, действительно, как важно, чтобы вот это далеко для наших детей, и родившихся, и еще не родившихся, было бы милосердным, чтобы из-за нашей жестокости дети не погибали бы. И Господь, Он и сейчас нас всех призывает к покаянию и призывает к тому, чтобы мы соблюдали Его заповеди, в том числе и такую всем известную, как заповедь «Не убий». Трудно представить храм царя-мученика Николая II села Завьялово без усердного прихожанина и труженика Алексея Петровича Мерзлякова. Отец шестерых детей, строитель, мастер на все руки. Он принимал активное участие в восстановлении не только Свято-Никольского храма, не только в строительстве храма царя-мученика, но Алексей Петрович помогал подниматься многим другим храмам. В то же время мы знаем его как человека очень отзывчивого, милосердного, искренне желающего всегда помогать тем, кто оказался в беде. И вот 16 лет тому назад, когда его уважаемая супруга Наталья Николаевна только что родила третьего ребенка, а он ведь отец шестерых детей, Алексей Петрович, у Алексея и у Наташи Мерзляковых шестеро детей. Так вот, когда она только что родила третьего ребенка, в доме на молитве Алексей увидел, как капли крови стали проступать на небольшой бумажной иконе Господа Иисуса Христа. Он взял кровоточащий образ и отправился в наш Свято-Никольский храм села Завьялово, где тогда совершалась божественная литургия. Вот как недавно сам Алексей Петрович вспоминал. Алексей Петрович, вы могли бы вот рассказать, при каких обстоятельствах вы увидели особые такие знаки на иконе Господа нашего Иисуса Христа, которую вы подарили нашему храму? У меня супруга была беременна, с третьим родился у нее в тот день третий наш ребенок, сын Иван. Ну, я отвез ее в роддом накануне, в субботу было это. И утром хотел ехать в роддом, и тут решил помолиться перед выездом из дома, и увидел на иконе Спасителя, на лике его, следы крови, потекавшие, как она была как свежая такая. Я решил сначала зайти в храм, показать отцу Сергию, нашему батюшке, и потом уже только поехал уже в роддом к ней. И промыслом Божиим тогда после службы у нас в храме снималась передача о грехе детоубийства, абортах. И вот вы как принесли, когда принесли эту икону, то это воспринималось именно как знак Божий. И помним мы эту икону окровавленную, положили на налой и снимали, и Господь смотрел на людей с таким молчаливым укором, напоминая о том, что когда убивают неродившихся детей, то его вновь распинают на кресте. Это, конечно, было так очень значимое событие, уже достаточно далекие времена, потому что я молодой человек, взрослый. 16. Да, у вас уже не трое, а шестеро детей. Так что много произошло событий. Да, слава Богу. Да, хочется подчеркнуть, дорогие братья и сестры, что промыслом Божьим сразу же после службы в храме, когда принесли икону, приехали представители местного телевидения, потому что снималась передача о грехе детоубийства, аборт. Автором и ведущим этой передачи был ваш покорный слуга. И вот икона эта кровоточащая стала живым свидетельством. Нам стало понятно, что эта икона появилась не случайно. Сердце сжималось при виде того, как струйки крови заливали лик Христа Спасителя. Господь смотрел с молчаливым укором, напоминая: «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Еще очень важная деталь. Чудесное явление кровоточащей иконы произошло именно в день рождения святого царевича, мученика Алексия. Юный августейший великомученик уже давно стал покровителем и защитником детей России, в том числе и неродившихся.